Дженис Джоплин, «Сожженная блюзом». Октября 1970 года в дешевом отеле Landmark Motor в западном Голливуде оборвалась жизнь и родилась легенда. 27-летняя певица Дженис Джоплин умерла поздно ночью в одиночестве, полураздетая, с венами, заполненными чистым героином, с вином и водкой в желудке. Когда в воскресенье вечером ее нашли, она лежала между тумбочкой и кроватью. Ее губы были окровавлены, а нос сломан. В кулаке Дженис зажала несколько купюр и монет. Она выходила в холл, чтобы разменять деньги на покупку пачки сигарет. Парень за стойкой, по-видимому, был последним человеком, который с ней говорил. Альбом «Pearl», выпущенный через 4 месяца после трагической смерти, включал в себя версию песни «Buried Alive in Blues», для которой Дженис Джоплин так и не успела записать вокал. «Заживо сожженная в блюзе» — точная эпитафия. Looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no, no, don't you cry. Ah, Ее жизнь была объята пламенем блюзового огня. Дженис была одной из первых женщин в рок-н-ролле, которая встала с микрофоном перед группой. «Всю свою жизнь я хотел быть битником, встречаться с важными персонами, накачиваться, перепихиваться, хорошо проводить время. Только я знала, что у меня хороший голос, и с помощью его я всегда могу получить пару пива. Вдруг кто-то бросил меня в рок-н-ролльную группу. Кто-то кинул музыкантов на меня, и звук шел сзади. Бас зарядил меня. И тогда я решила, что это оно. Это было лучше, чем секс с любым мужчиной». Достоянием истории стали ее зажигательные выступления, бурная личная жизнь, мазохистские отношения с бутылкой и фатальные заигрывания с наркотиками. Дженис Джоплин казалась идеальной поп-иконой конца 60-х. Ее музыка вошла глубоко в генетический код бурного десятилетия. Она была эгоистичной, не щадила себя в поисках удовольствий и в погоне за сексом. Одутловатое лицо, спутанные волосы, бутылка ликера Southern Comfort в руках, слои браслетов, розовая боа из перьев. Она не являлась эталоном красоты, но источала сырую чувственность. А иногда представала удивительно красивой. Как она сама говорила, На сцене я занимаюсь любовью с 25 тысячами человек, а потом иду домой одна. По словам близких людей, под маской дикарки-наркоманки скрывалась зияющая бездна одиночества. Умная, застенчивая и чувствительная женщина. Это была певица, которая могла реветь, кричать и топать, а затем неожиданно перейти к болезненной нежности. Истоки такого разлада можно отыскать в детстве Дженнис, которая родилась 19 января 1943 года в техасском городе Порт-Артуре. По канону у блюзовой певицы должна быть тяжелая жизнь, но детство Дженнис в городе на побережье Мексиканского залива было совсем не тяжелым. А вот взросление было омрачено. Будучи подростком, она резко поправилась, ее мягкие русые волосы стали темными и непокорными. Она стала невольным членом клуба неудачников, девушкой, избегающей зеркал. Высмеянная большинством ее сверстников, Дженнис Джоплин находила утешение в работах других изгоев, музыкантов. Для детей на востоке Техаса земля обетованная выпивки и блюза находилась за границей штата, в Луизиане. В выходные дни Дженнис совершала тайные вылазки туда, где ночи напролет выступали блюзмены и рок-н-ролльщики. В Техасе возраст, с которого можно было покупать алкоголь, был 21 год, в Луизиане – 18. Окончив школу в 60-м, Дженнис бежала без оглядки в Остин, где было немного больше воздуха, и в университет, в который она поступила. Степень девушка так и не получила, да и на занятиях ее видели нечасто, так как студентка предавалась богемному образу жизни. Дженнис сбежала из штата ковбоев, нефтяных магнатов, больших городов и пустых пространств в 63-м году, устремившись в Сан-Франциско. Здесь она начала выпивать и исследовать наркотики. Принимала все, что попадало под руку, от травки до героина. После недолгого возвращения в Порт-Артур, чтобы восстановить силы, Дженнис Джоплин окончательно переехала в Сан-Франциско в июне 66-го. Неспокойные молодые люди со всей страны стекались сюда же в поисках идентичности и смысла жизни. За год до лета любви музыкальная сцена Сан-Франциско уже закружилась в хиппи-водобороте. Здесь Дженнис Джоплин со своим блюзовым вокальным стилем вошла в группу «Big Brother and the Holding Company», которая пользовалась известностью в среде зарождающегося хиппи-сообщества в районе Хейт-Хэшбери. Группа подписала контракт с неизвестным лейблом Mainstream и записала одноименный альбом в 67 году, а ее прорыв к славе случится во время рок-фестиваля в Монтерее, где Дженнис Джоплин прорычала версию блюза Биг Мамы Торнтон «Bell and Chain». В документальном фильме «Monterey Pop» можно увидеть участницу «The Mamas and Papas» Кэс Эллиот, которая во время исполнения говорит: «Ну и ну, это по-настоящему мощно!» Альбом «Cheap Thrills» 68-го закрепил статус Дженнис Джоплин в качестве одной из ведущих рок-звезд конца 60-х, и теперь певица наслаждалась плодами успеха, давала интервью и покупала героин на $200 ежедневно. Хотя друзья уговаривали ее бросить пагубную привычку. Уговоры ни к чему не привели. После расставания с Big Brothers and the Holding Company Дженнис Джоплин собрала новый состав The Cosmic Blues Band, с которым покорила Европу. К Концерты во Франкфурте, Стокгольме, Амстердаме, Копенгагене и Париже достигли апогея 21 апреля 1969 года в лондонском Альберт-Холле, где чопорная английская публика откликнулась на призыв Дженис Джоплин, повскакивала с мест и принялась танцевать. Поздним вечером 16 августа 1969 года группа в качестве звезд появилась на сцене фестиваля в Вудстоке и играла до утра. Увидев из вертолета огромную толпу, Дженис испытала шок. В ожидании выхода на сцену, оно затянулось на 10 часов, она приняла героин и немало выпила, так что к моменту выхода на сцену после Creedence Clearwater Revival ее состояние было соответствующим. Хотя группу вызывали на бис, Дженис была недовольна выступлением и запретила использовать его в фильме и в концертном альбоме. Кроме Вудстока, у Дженис были проблемы с выступлением в нью-йоркском зале Madison Square Garden 27 ноября 1969 года. Во время концерта The Rolling Stones Джоплин спела дуэтом с Тиной Тернер, но, по словам очевидцев, была мертвецки пьяна и практически вышла из-под контроля. 19 декабря певица дала сольный концерт в том же зале, подстрекая зрителей к бунту. В конце года группа The Cosmic Blues Band распалась. Хотя альбом I Got Them All Blues Again Mama 69-го поднялся до 5-го места в американском хит-параде. В марте 1970 года Дженис возглавила новую группу The Full Tilt Boogie Band, в состав которой вошли канадские музыканты во главе с гитаристом Джоном Тилом. Певица была полна энтузиазма. После одной из репетиций она даже сделала на запястье татуировку на счастье. The Full Tilt Boogie Band провели канадское турне вместе с The Band и The Grateful Dead, а 8 июля 70-го выступили на Гавайях, где 7-тысячная толпа зрителей провожала Дженис Джоплин стоячей овацией. Когда Дженис Джоплин в сентябре 70-го пришла в лос-анджелесскую студию Sunset Sound записывать четвертую пластинку, она, наконец, решила наладить свою жизнь, до этого наполненную наркотическим дурманом и сексуальными эскападами. Она даже обручилась и собралась замуж. Сессии звукозаписи с участием продюсера The Doors Пола Ротшильда шли гладко. Певица дисциплинированно появлялась в студии, вникала в ход работы и явно получала удовольствие. Пол Ротшильд, который принял предложение записать альбом «Дженис Джоплин, не без сомнений», рассказывал. «Никогда я не видел ее такой счастливой, как во время этих сессий. Она была на пике формы и радовалась жизни. Вновь и вновь она говорила о том, как хорошо ей в студии. Ведь до сих пор процесс звукозаписи ассоциировался у нее лишь с трениями и ссорами. Никто не мог вообразить, что этой музыке будет суждено выйти после смерти исполнительницы». Song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy now when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. 4 октября 1970 года Пол Ротшильд забеспокоился, когда Дженис Джоплин не явилась в студию на запись. На звонки она не отвечала. Менеджер певицы Джон Кук поехал в лос-анджелесский отель Landmark Motor, в котором остановилась его подопечная. На стоянке он обнаружил принадлежащий Дженис раскрашенный психоделическими красками кабриолет Porsche. Войдя в номер, он нашел певицу мертвой на полу, рядом с кроватью. Она ушла в мир иной через 4 года и 4 месяца после побега из Остина. Официальной причиной смерти была объявлена передозировка героином в сочетании с эффектом от приема алкоголя. Но пошли слухи о возможном убийстве, так как в ходе первого обыска в номере отеля не было найдено никаких наркотиков. Полиция застала комнату без следов беспорядка. Вероятно, виной всему исключительно сильный очищенный героин, из-за которого в ту же ночь в Лос-Анджелесе было зафиксировано несколько смертельных передозировок. Прах Дженис Джоплин был развеян над Тихим океаном. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Джоплин, Pearl, 1971. Аккуратно и с вдохновением записанный альбом Дженис Джоплин Pearl вышел посмертно, и по иронии судьбы он стал самой коммерчески успешной ее работой. Впервые голос Дженис здесь не затуманен шумным и суматошным аккомпанементом, и получив пространство для дыхания, певица выдала поразительный результат. Тяжкий груз безумного прошлого, борьбы с наркотической зависимостью и личных проблем наполнил энергией и тоской потрясающие песни «My Baby» и «A Woman Left Lonely», который утвердительно отвечает на вопрос, может ли вообще белая женщина родом из Техаса петь блюз. Но в части записи явно ощущается надежда на новую жизнь. Скажем, в духоподъемной кантри-балладе «Me and Bobby McGee», под которую могли бы катить на мотоциклах герои «Беспечного ездока», или в исполненной акапелло шутливой молитве «Mercedes-Benz», в которой Дженнис заклинает небеса подарить ей новую машину и цветной телевизор. Еще 3 октября певица пела песню в студии, а на следующий день ее нашли мертвой в комнате отеля. И трек «Buried Alive in Blues» остался сиротливым инструменталом, так как певица не успела записать для него вокал. Несмотря на печальный флёр, эта пластинка полна жизни, и даже ее обложка шлет привет из веселых времен. На ней взбалмошная Дженнис сфотографирована с сигаретой и бутылкой спиртного в руках. Everybody's